Жизнь – это школа. Каждый день приносит нечто поучительное. Приятное оно или нет, но если учит оно чему-то и дает опыт и знания, будем радоваться возможностям их приумножить. Так или иначе, но через жизнь надо пройти. Пройдем же через нее достойно, не падая духом, и знаю, что все, даже и это, пройдет.